Глава третья. День внимательности. Каждый день и каждый час необходимо проживать осознанно. Об этом легко сказать, но не так просто осуществить, поэтому я настойчиво рекомендую всем, кто приходит на семинары по медитации, выбрать один день в неделю и полностью посвятить его практике осознанности. Каждый день и каждый час нужно жить осознанно, но немногие люди достигли подобного уровня. Нам кажется, что семья, работа и общество отнимают у нас все личное время, поэтому я настаиваю на том, чтобы каждый человек уединялся раз в неделю, возможно, в субботу. Если вы выбрали субботу, то весь этот день должен принадлежать вам, будьте его полновластным хозяином. Субботний день положит начало привычке упражняться в осознанности. Независимо от занятости, пусть это будет даже служение обществу, каждый человек имеет право на такой день, иначе мы быстро потеряемся в суетном мире, и все наши усилия окажутся бесплодными. Какой бы день вы ни выбрали, превратите его в день осознанности. Для того, чтобы не забыть о своем личном дне, придумайте какой-то способ, чтобы вспомнить в момент пробуждения о том, что этот день особый. Вы можете повесить на стену листок бумаги с надписью «Осознанность» или ветку сосны, некий предмет, который, стоит вам открыть глаза, напомнит вам о дне осознанности. Сегодня ваш день. Вспомнив об этом, вы, возможно, улыбнетесь, и ваша улыбка станет первым шагом к осознанности. Еще лежа в постели, не спеша начинайте следить за дыханием. Дышите медленно, глубоко и осознанно. Затем, неторопливо встав с кровати, а не так, как вы делаете это обычно, питайте осознанность каждым своим движением. Все утренние действия, чистку зубов и умывание, совершайте спокойно и расслабленно, осознавая каждое движение. Следите за дыханием, контролируя его и не позволяйте мыслям рассеиваться. Любое движение должно выполняться спокойно. Соотносите свои шаги со спокойным продолжительным дыханием. Тихо улыбайтесь. Принимайте ванну, по крайней мере, в течение получаса. Мойтесь медленно и осознанно, чтобы потом почувствовать легкость и бодрость. Затем вы можете заняться работой по дому. Вымойте посуду, протрите пыль со стола, подметите пол на кухне, приведите в порядок книги на полках. Любую работу выполняйте неторопливо, легко и осознанно. Не выполняйте дела так, чтобы просто отделаться от них. Работайте без напряжения, но с полным вниманием. Слейтесь со своей работой, наслаждайтесь ею. Без этого день потеряет всякий смысл. Чувство, что работа вам навязана, исчезнет, если будете выполнять ее осознанно. Берите пример с наставников дзен. Что бы они ни делали, они выполняют это, не проявляя нежелания, медленно и плавно. Тому, кто только начинает заниматься, желательно пребывать в тишине весь день. Это не значит, что в день осознанности вам совсем не следует говорить. Вы можете говорить, даже петь, но если вы стали говорить или петь, делайте это, полностью осознавая, что вы говорите или поете, стараясь говорить или петь как можно меньше. Разумеется, можно петь и одновременно упражняться в осознанности, но помните о том, что если у вас нет опыта созерцания, то во время разговора или пения вы скорее потеряете осознанность, чем сохраните ее. Когда придет время обеда, сами приготовьте еду. Готовьте еду и мойте посуду осознанно. Утром приберите в доме и вымойте полы. В полдень поработайте в саду, посмотрите на облака или соберите цветы, приготовьте чай, а потом, пребывая в осознанности, насладитесь им. Отведите на чай побольше времени. Не берите пример с тех, кто во время рабочего перерыва выпивает кофе залпом. Пейте чай, не подгоняя время, медленно и благоговейно, будто это ось, вокруг которой вращается вся земля. Вся жизнь пребывает в настоящем мгновении. Только настоящий миг есть сама жизнь. Не вовлекайтесь в будущее, не спешите сорваться с места и приниматься за работу. Не торопите уход. Вот изгородь живая из растений. Я почкой ее стал. Я стал ее улыбкой и частицей жизни. Останусь здесь и не уйду. Родная страна, прекрасная, как детство, ее я продолжаю воспевать. Бабочка над полем золотых горчичных цветов. Вечером можете почитать писание, выписывая понравившиеся отрывки, написать друзьям письма. Словом, делайте то, что вам по душе, что не относится к обычной работе. Но что бы вы ни делали, все делайте осознанно. Не ешьте много на ночь. Когда вы сядете медитировать примерно в 10 или 11 часов вечера, вам будет легче практиковать. Затем вы можете неторопливо погулять на свежем воздухе, следя за дыханием, стараясь контролировать продолжительность вдоха и выдоха по своим шагам. Наконец, когда вы ляжете спать, тоже старайтесь сохранить осознанность. Так или иначе, мы должны дать возможность каждому работающему человеку получить день осознанности. Подобный день очень важен. Его влияние на последующие дни неизмеримо. 10 лет назад, благодаря такому дню осознанности, Чу Ван и другие наши братья и сестры в ордене Тиепхен сумели преодолеть многие трудности. Всего лишь через 3 месяца соблюдения дня осознанности раз в неделю вы почувствуете значительные изменения в вашей жизни. День осознанности отразится на последующих днях недели, даст возможность все 7 дней недели сохранять осознанность. Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что день осознанности важен.